как черепаха, выглянул и опять спрятал под панцирь голову человек. За рюмкой лишь на секундочку раскрылся. За человека счел не просто собеседника, соседа по жилью. Клим же женщине, социалистке Никоновой, с которой душа в душу, как-то упомянул об этом Митрофанове. Человек удивительно преданный мне. Он, конечно, знаком с филлерами. Предупреждал меня, что за мной следят. Говорила о тебе подозрительная особа. А ведь она-то, особа эта, их двоих и обвела. Оказалась сама с двойным дном, служила осведомителем. Из-за нее и Митрофанов, несмотря на давние заслуги, лишился подчистую места. Не совсем кстати, наверное, припомнилось из собственного романа. Да нет, по делу. Предатели — это уже не люди с нормальными понятиями нравственности. У них и с жизнью, которой следуют, и с людьми, с коими соседствуют и общежитействуют, двойная бухгалтерия. Вот почему продать, что товарища, что отечество, в их естестве. И особливо, конечно, державу, землю, которая дала тебе жизнь, язык, дала гордое ощущение личности. Ты же оказался вошью. А те, кто справедливо возвышает свой голос, требуя для таких лишения жизни, те люди. И в требовании своем они правы. Ибо зачем жизнь тем, кто и ею священным даром данным природой играет, как последние каторжники-маньяки, загребая все себе, другим не оставляя ничего? Жизнь же со всеми ее радостями нужна тем, кто ее возвышает, кто умножает ее цену, кто от жизни той зажигает все новые и новые жизни, как природа возжигает на небе звезды. Право, душа хочет петь, когда узнаешь, какое изумительное напряжение подлинно революционной и чудотворной энергии за 13 лет работы развил наш изумительный класс трудящихся. По плану, на 1929-1930 годы рабочие должны были поднять промышленность на 22%, а подняли на 25%. Колхозы должны были дать 20 миллионов гектаров, а мы имеем 36. И это с небольшим количеством честных, искренно преданных специалистов, прослоенных множеством предателей в атмосфере ненависти мировой буржуазии. В змеином шипении мещан, этих механических граждан, которые злорадно подмечают все мелкие ошибки, недостатки, пороки. Будем же беречь все то, что создано трудом, руками наших чудесных творцов нового. И будем ко всему, что дорого нам, относиться бережливо и любовно, помня, что серебро и медь, к примеру, надобно чистить осторожно, а у нас металлы иногда чистят тертым кирпичом, и это есть грубое невежество, от которого вещи страдают. Что же касается накипи, ржавчины и коросты, тут в ход непременно должен пойти и кирпич, и не всегда истолченный, то есть тертый, а чем грубее, тем сподручнее». Да-с, друзья мои, я, пожалуй, так и обращусь в правду и известие со словами, которые сейчас особенно нужны вам, молодым хозяевам жизни, чтобы вы знали, с кем идти вперед, с кем строить и от кого беречь самое дорогое наше общее наследство — Союз Советов. Внутри страны, против нас, хитрейшие враги организуют пищевой голод. Кулаки терроризируют крестьян-коллективистов убийствами, поджогами, различными подлостями. Против нас все, что отжило свои сроки, отведенные ему историей, и это дает нам право считать себя все еще в состоянии гражданской войны. Отсюда следует естественный вывод —